Глава 8. Потеря башен. Сеанс радиосвязи. «Коалиция вызывает карусель! Коалиция вызывает карусель!» Говорит кубанец. «Фаза, Гиря, отзовитесь кто-нибудь!» «Я карусель, у микрофона Гиря. Кубанец, нас с башен вышибли, и мы сейчас у фазы. Повторяю, башни на острове Умуров. Не поможете отбить, мы долго не продержимся. Карусель, ребята, нет больше коалиции торговцев. Центральный офис вертолеты раздолбали и сейчас полным ходом зачищают. Муры, внешники и еще не пойми кто. Все трупами завалено. Я с вами из машины говорю». «Ну ничего себе! Вас где теперь искать, кубанец?» «Не знаю, Гиря, ничего не знаю. Ремтехника, наверное, или серпантин». Море. Зеленоватого оттенка волны с шелестом накатывали на крупный песок пляжа. Он что, в сказке? Оказывается, вот так запросто можно сделать шаг в портал и очутиться в тропиках. Фаза замер. Рот непроизвольно приоткрылся, и он себя почувствовал ребенком из глухой сибирской деревушки, неожиданно попавшим в Диснейленд. Впасть в ступор было отчего. Два солнечных диска над зелеными волнами смотрелись просто потрясающе. Он стоял на пляже. Стоял и щурился на чистом пляже, уходящем в обе стороны за горизонт, сливаясь с полосой тропического леса. Полоса песка от линии прибоя до прибрежных пальм примерно 200 метров, и местами в воду вклиниваются скалы с водопадами. Волны накатывают небольшие, ровные, и по береговой линии бегают розовые, размером с крупных раков крабы. Обалдеть! Звякнула, опускаясь на песок, винтовка, отлетели берцы, куртка с капюшоном сползает через голову, и вот он уже летит, тряся просторными семейными трусами по зеленым метровой высоты волнам. Купался не так долго, проплыл вперед, остановился, понырял, и стало страшно. Богатое воображение рисовало то плавники акул между волнами, то густые тени в глубине, куда он погружался с широко раскрытыми глазами. Фаза понимал, что его страхи детские, надуманные, но ничего не мог с собой поделать. Купаться настроение пропало, и он сожонками вымахал на берег. Постоял под теплым ветром, обсушился и со вздохом надел назад свою одежду. «Ай да компас! Молодец! Все здорово нарисовал в тетрадке. А главное, понятно. Вон обозначенная треугольником черная скала, рядом водопад, а за водопадом то заветное, зачем Фаза пришел и взял с собой рюкзак. На карте схеме место обозначалось ложкой, что уже смотрелось интригующе. Рядом компас пририсовал смешную рожу смайлик и для особо непонятливых написал «Трактир». Трактир был запечатлен и на фотографиях в смартфоне, ожившем после зарядки батареи. Роща отыскалась рядом с водопадом, и чего в ней только не росло. Фаза представлял, что будет делать, и приготовил нож заранее. Он шел медленно, отрезал кусочки от диковинных плодов, смакуя, дегустировал и то, что нравилось, забрасывал в рюкзак. Имелись и рекомендации от компаса, что следует брать в первую очередь, а что лучше оставить неведомым животным. В итоге Фаза так напробовался, что отлично понял мотивы первого хранителя, когда тот отказался от внешнего снабжения продуктами. По вкусовым качествам плодам из трактира проигрывали не только сухпай в любом ассортименте, но и мясные деликатесы из элитных магазинов. Да и какой смысл рисковать человеческими жизнями, когда под самым боком такое изобилие? После купания и сытного обеда Фазу потянуло в сон, и он уже начал прикладываться на удобном бугорке, когда внезапно вспомнил и вскочил, словно ужаленный. Спать нельзя ни в коем случае, иначе смерть. Он не проснется. Об опасности сна на чужой планете его предупреждало руководство коалиции и предостерегал в своих записках компас. Маруська и Трофим, кстати, в портал идти не захотели, как Фаза их не звал. Пора. Пора ему отсюда уходить назад, в свой кластер. Записи Фаза изучил внимательно, и понемногу туман вокруг личности первого хранителя рассеивался. Его предшественник через портал ходил, ходил уверенно и не только за продуктами. И вот молодец, увиденное записывал, фотографировал и пытался систематизировать. Что это? Природная любовь к порядку или задание от коалиции торговцев? Пока не ясно. Пропал бесследно компас, и в дневниках никаких намеков на его дальнейшую судьбу. Разочаровали и фотки на смартфоне. Красиво, да, экзотика, но ничего сенсационного. Природа просто потрясающая, и никаких людей или строений. Имелись крупные по виду травоядные животные и одно морское, выглядевшее как гибрид акулы с крокодилом. Снято не там, где он купался, а с высокого обрыва или с горы над морем. Монстр резвился под ногами у фотографа и тут нажал на спуск не меньше 5 раз. Компас, если судить по записям, напоминал натуралиста с ботаническим уклоном. Много фотографий диковинных плодов с указанием в тетрадке примерной калорийности и вкуса. Очень интересно. Надо со временем изучить записи внимательней. Вдруг пропустил нечто более полезное, чем двухрядные бананы с кратковременным эффектом опьянения. Навес рядом с новым домом Фазы, разумеется, доделал. Несложное сооружение. 4 вкопанных столба, 3 крепких жерди домиком, тонкие стропила и остается закрыть верх корой с деревьев, уложенной как черепица. Под навесом примитивный стол, скамья и немного в стороне уличный очаг, сложенный из диких валунов. Дом, туалет, навес, штабель дров из хвороста, и можно, наконец, расслабиться. До Фазы дошло только сейчас, насколько Ташкент на грузовой площадке развязывает ему руки и облегчает жизнь. Бывший Мур поддерживает регулярную радиосвязь и принимает грузы, внимательно наблюдает за каруселью и докладывает обстановку. Удобно, ничего не скажешь. Ему остается наведываться в гости, развлекать подчиненного беседами и уходить с битком набитым рюкзаком. Ташкент даже уговорил Гирю найти и прислать специальный раствор для регенерации конечностей, и тот, скрипя сердце, согласился. Все складывалось не так плохо, но страшно предположить, что произойдет, и если его новый друг решится на предательство. Никто ему не помешает по рации связаться с бывшими друзьями и поднять лебедкой вверх команду Муров. Пришлось на границе кластеров срочно усаживать несколько ворон, а в той самой Марине поселить семейство бдительных пищух. Сегодня у них с Маруськой и котом на ужин крабы. Во время последнего захода на планету Зворгов Фаза после купания поймал 2 членистоногих и сейчас варил их в эмалированном ведре. Нет, плоды из трактира нисколько не приелись и от них не думали отказываться. Крабы служили приятным дополнением, и сегодня на ужин именно они с луком и диким чесноком. С ними даже галеты из сухпаев кажутся вкуснее. Фаза помешивал палочкой в ведре, а ногу терся кот, повизгивала в нетерпении Маруська. Идиллия? Ничего подобного. Фаза клокотал от злости. Ему хотелось пнуть ведро ногой, открыть бутылку водки и уйти поглубже в чащу, отхлебывая на ходу из горлышка. Его достало. Достало все. Деревья, лес, форель на удочку, грибы на сковородке. Не нужно море, фрукты, крабы, и плевать, что он может быть один такой на целый улей. Ну зачем? Зачем он поддался на уговоры боссов коалиции? Воистину бесы, а не боссы. Сейчас хотелось оказаться в простом кластере, в толпе обыкновенных рейдеров и сталков. Тянуло в бар, в простой бар, посидеть с народом, выпить и послушать новости. Еще он желал женщину. Желал серьезно, люто. Наверное, первое, что Фаза сделает, когда окажется среди людей, так это женится. И как бы сгоряча не ошибиться с выбором. Водку он, разумеется, употреблять не стал. Еще чего, тем более, что осталось всего 2-литровых бутылки. Не стал пинать и ведро с крабами. Аромат оттуда шел такой, что в любом случае сначала стоило поужинать и только потом совершать глупости. Он поужинал, досталось и коту с собакой. Они весело хрустели клешнями, а Фаза задумчиво курил, твердо решив поставить вопрос перед коалицией ребром. С него хватит, сколько можно, пусть ищут замену. Ночной сон после ужина прервался самым хамским образом. Маруська громко гавкнула, а Трофим не придумал ничего лучшего, как опрокинуть с грохотом ведро. Надо отметить, у кота с собакой получилось. Фаза попытался вскочить на ноги, влепился головой в низкий потолок, схватил лежащую в головах сайгу и окончательно проснулся от лязгания затвора. Фонарь, разгрузка. Эх, жалко, нету тепловизора. Но ничего, не так уж и темно. Ветки деревьев трудно различимы, а вот стволы вполне. Маруся, подруга боевая, что случилось? Собачка прижалась к его ноге и заскулила. Фаза крепко стиснул в ладонях ее маленькую мордочку и понял, что та толком ничего не знает. В районе грузовой площадки происходит нечто нехорошее, и абсолютно точно там стреляют. Тревогу подняли вороны, потом пищухи на марене, дальше заволновался бурундук, и волна паники докатилась до кота Трофима. Кот, кстати, непрерывно мявкал, и Фаза понял, что сторожить туалет он больше не останется, пойдет вперед и согласен даже на поводок. Животное отлично понимало, что люди в темноте почти слепые. Трофима не стали брать на поводок. Веревочку Фаза накинул на Маруську. Во-первых, она ночью в любом случае видит лучше человека. И во-вторых, собачка имеет неплохой контакт с котом, выписывающим круги где-то впереди, но рядом. Эх, жаль, вороны ночью не летают, и вообще в темноте от птиц нет никакого толку. Но сегодня хоть каркнули, предупредили, и на том спасибо. Фаза опустил вниз сайгу и, подсвечивая тактическим фонариком, пошел в сторону грузовой площадки. Хотя подсветкой злоупотреблять не стоило, мало ли кто свет увидит. Шли медленно. Больше всего Фаза опасался не засады на тропе и не пули в спину. Он боялся поскользнуться на камнях, упасть и повредить конечность. У врагов с засадой не получится, зверье почувствует и предупредит. А вот вывих или растяжение немедленно переведет его из боевой активной единицы в наблюдающего зрителя. Еще можно наступить на свою мину. Но у него Маруська. поняла, что требуется, и провела сторонкой, аккуратно. Мины он расположил строго по порядку, так что знающий человек минное поле преодолевал бегом, но днем при свете, когда видно ориентиры. Сейчас ночь, темень, и вся надежда на кота с собакой. Граница кластеров, тропа по скальной полке. Спотыкаться на мокрых от ручьев камнях вдвойне опасно. Если путник сильно невезучий, то можно соскользнуть вниз в пропасть, прямо в зубы тварям. Фаза передвигался боком, спиной к шершавой стенке и напряженно вслушивался в далекую стрельбу. И чем ближе они с Маруськой подходили к грузовой площадке, тем больше ему эта стрельба не нравилась. Откуда у Ташкента тяжелый пулемет? И пулеметчик чувствуется опытный, не перегревает ствол, выдает короткие скупые очереди с большими перерывами, и его поддерживают. В паузах лупит крупнокалиберная снайперка, слышен пулемет меньшего калибра, и гранатомет «Бульдог» щедро рассыпает воги. По ним в ответку тоже палят, бьют снизу, и ночное небо пересекают строчки трассеров. Ну что, кажется, настало время использовать умение на полную. Фаза выпил живчика, немножко дал собачке, та похлебала, и он тихонько толкнул ее под задницу. «Пошла Маруся! Вперед, девочка!» Маруська взвизгнула и исчезла за ближайшим поворотом. Фаза сосредоточился, и через несколько минут побежала картинка. Ташкент живой с гранатометом спрятался за ящиками. Умно, бьет навесом. Пулемет на стойке, стрелок рядом. «Не может быть! Да неужели гиря?» «Точно, гиря!» Маруська узнала, прыгнула здоровяку на ногу, царапает. Фазе заслонила видимость штанина, и появилась огромная ладонь. Собаку гладят по головке. Черт, все расплывается, темно, но Маруся узнает людей, и до Фазы доходят эмоции. Женщина Агата, и у Фазы захолонуло сердце. Давно не виделись, но раз гиря тут, то неудивительно. Еще люди незнакомые. Картинка в голове качнулась, рассыпалась на мелкие осколки, и Фаза сполз по стене вниз. Сигарету, закрыть глаза и отдых 5 минут. Они с Маруськой сейчас рекорд поставили по длительности контакта на дистанции. К площадке подходил открыто, предвкушая встречу со старыми друзьями. «Ну что, братан, давай обнимемся! Агата, целуй скорее странника!» Ташкента никто целовать не собирался, и потому он остался там, где и сидел, за ящиками. Место гири за установленным на станке кордом занял незнакомый воин в кевларовом бронежилете. Станок, кстати, успели намертво прибить на шлямбурок к скале, что в комплекте с оптическим прицелом уравнивало пулемет по точности с хорошей снайперкой. Агата, гиря и хранитель Фаза для разговора отошли за ближайший поворот тропы, где от стрельбы закладывало уши, но пули снизу не доставали даже рикошетом. Первое, что Агата сделала, обняла и поцеловала Фазу. Не как старого приятеля, а жарко в губы, отчего тот чуть не потерял сознание и стоял глупо улыбаясь. «Привет, хранитель, в гости пустишь?» «Да оставайся навсегда, Агата!» Несмотря на совсем не романтическую обстановку, некоторую двусмысленность приглашения почувствовали оба. Зависла пауза, без церемоний прерванная гири. «Мы, Фаза, у тебя не от хорошей жизни. Нас с башен вышибли, прикинь?» «Плохая новость. Башни удобно располагались на острове посреди реки, у самого входа в карусель. Дальняя разбита и разрушена, а вот ближняя в порядке. К коалиция торговцев оборудовала на острове форпост с радиосвязью, и в башне скапливались грузы для дальнейшей переброски в райский стаб, хранителю. Ввиду близости внешки маленький, но вооруженный до зубов гарнизон острова вел себя тихо, не высовывался и выживал исключительно благодаря той самой незаметности. Что означало для них всех потеря острова? Да катастрофу, полную блокаду со всеми вытекающими. Единственная дорога проходила мимо башен. «Паршиво, гиря, но не понимаю, как вы умудрились корт сюда втащить, тем более со станком и боеприпасами». «Фаза, у твоего друга умение физическая сила», — вступила в разговор Агата. «Забыл, как он чуть не угрохал кваза сварочным столом, а потом раненый тебя тащил. А еще с нами Петрик. У Петрика умение выносливость. Холод способен делать рывки до полукилометра с огромным грузом. И малыш...» «Да понял я, Агата, понял. Дошло только сейчас, что у вас специальный отряд носильщиков подобран. Но как получилось с башнями? И что за черти нас обстреливают снизу?» Агата попробовала ответить, но не смогла перекричать стрельбу. Женщине просто не хватило силы голоса. Зато вполне хватило гири. Подтащив мощной дланью фазу ближе, он проорал прямо ему в ухо. «Черти на трех БТРах подкатили, а там рельеф такой, что близко не подъедешь, и они нас издалека начали обстреливать. КПВТ, сам понимаешь, аргумент серьезный». «А вы что?» «А что мы?» — ответил гиря вопросом на вопрос. «Агата со снайперки в открытый люк влепила, а те, как крысы, по щелям попрятались. Цейтнот, короче, ни нам не высунуться, ни им от брони не отойти. Но это днем, а в темноте окружат и хана всем нам со всеми нашими умениями. Их тупо больше». «Но, гиря, вы здесь и с пулеметом». «А повезло нам, фаза, и твой мур вовремя вмешался. Повезло в том, что сегодня кормежка у зверушек в карусели. Как стемнело, мы дымовых шашек накидали и бегом рванули, барахлом груженные. Я один пер килограммов 400. Хотел Агату еще на плечо закинуть, но та уперлась и ни в какую. Хе-хе. Жену свою закидывай, а меня нечего хватать за задницу». «Так я по-дружески, Агата!» Перепалка грозила затянуться, и фаза прервал их милую беседу. «А Ташкент чем вам помог? Отсюда выход с карусели не простреливается». «А не надо ничего простреливать. Ты, фаза, не забывай, что он вонючий мур и знает радиочастоты муров. Нашел переговоры, вклинился и довольно долго пудрил мозги. Они обрадовались, что отряд мангуста на связь вышел, и пока с Ташкентом разбирались, мы проскочили в карусель. Дальше видишь сам. Пытаются преследовать». Рассвет встретил рваными клочьями тумана, полной тишиной и моросящим дождиком. Типичная погода в туманном сером кластере, и Ташкент, прыгая на деревяшке, заваривает на двух спиртовках кофе в чайнике. Ночной бой закончился, и больше им никто не угрожает. В итоге победили монстры карусели, и враг позорно отступил с потерями. Даже не совсем, наверное, так. Потери в качестве необходимой жертвы ушли на завтрак победителям, отвлекли и помогли выжившим унести ноги. Как точно подметила вылезшая из сырого спальника Агата, одно зло уничтожило другое. Все, впрочем, как всегда. В четырех случаях из пяти попытки продавить карусель силой заканчиваются на зубах ее хозяев. «Ох и погано у тебя тут, фаза!» Гиря провел остаток ночи под куском полиэтилена, сидя на ящике с гранатами, и сейчас разминал кости, ворочаясь, словно медведь, покинувший берлогу. Петрик, Холод и Малыш зябко кучковались в уголке площадки, пытаясь прикурить дрожащими руками. Бронежилеты их особенно не грели. Нет, так дело не пойдет. Без слез смотреть на это войско невозможно. И Фаза, требуя внимания, закашлял и проговорил. Народ, всех приглашаю к себе в гости. Избу затопим, просушимся, можно спать по очереди. Одновременно не залезем, извините. Когда дом строил, на гостей как-то не рассчитывал. «Мне не дойти», – постучал по деревяшке нахмуренный Ташкент, разливая дымящийся горячий кофе. «Ты тут останешься», – Фаза многозначительно посмотрел на Мура. «Во-первых, нужен человек на связи, а ты у нас знаешь все частоты. И во-вторых, уже прижился, и маленькая палатка тебе в самый раз». «Да, Ташкент, ты один у нас сегодня не замерз. Вон каким бодрячком выглядишь. И смотри, какого мы тебе друга подняли!» Гиря, улыбаясь, многозначительно погладил станок обмотанного целлофаном корда. «Да не, ребята, я не в претензии!» Ташкент улыбался, польщенный вниманием к своей персоне. Он настолько освоился в новом коллективе, что рискнул задать Гире мучивший его вопрос. «Вот чего никак не уразумею. Почему твари Муров раз за разом рвут, а вы проскакиваете и еще мне грузы подаете на лебедку? Вы что, их приручили?» Гиря усмехнулся, скосил глаза на Фазу, тот пожал плечами. Информация закрытая, отвечать здоровяку явно не хотелось. Ну и послать подальше не тот случай. Вчера Ташкент всех сильно выручил, и игнорировать вопрос казалось неудобным. «Хрен ты их приручишь, мы даже не пытаемся и всегда четко подгадываем под кормежку. Ты видел, где и как их кормят?» «Еще бы, он не видел с грузовой площадки!» Мур согласно закивал головой, и Гиря с пониманием улыбнулся. «Вот, пока твари жрут, им ни до чего нет дела. Можно проскочить, но надо торопиться. Мы торопимся, всегда бегом и обязательно вдоль правой стенки по ущелью. Давно замечено, что жрачка сыпется левее». «И все силовики с нужными умениями». Ташкент покосился на Петрика, Холода и Малыша. Гиря перехватил взгляд и улыбнулся. «Ну да, у меня, например, физическая сила. Хочешь, по кумполу заеду?» «Не, не хочу, так верю». У Ташкента нормально обстояло с юмором, и за кумпол он нисколько не обиделся. «Вчера я задержал Муров переговорами. Они опомнились и за вами следом ломанули. Наверное, подумали, что раз вы проскочили, то и у них получится. И, кстати, по центру далеко прошли, почти до самой грузовой площадки, но все равно на твари напоролись». «Точно. Я и Холод последними поднялись, и внизу в тумане бой начался. Ну, мы им и подкинули по вспышкам. Можно сказать, выступили на стороне твари». Петрик успел согреться кофе и стоял, бодро улыбаясь. «Вчера по вспышкам воевали», – вмешалась в разговор Агата, и ее голос прозвучал довольно мрачно. «Все, ребятки, с сегодняшнего дня завязываем сорить боеприпасами, понятно? Башни у врага за патронами не сбегаешь, и ксера поблизости не наблюдаю. Сейчас сходим к Фазе в гости, но ненадолго. Портал закроется, и как зворги будут кормить твари. Так что, хранитель, давай присматривай нам пятерым лагерь в безопасном месте в карусели». Ее услышали. Толкаться на площадке надоело всем без исключения, а визит к хранителю сулил как минимум большой костер. Под холодным дождиком собрались быстро, вышли через час и груза на своих плечах тащили больше тонны. Хорошо, когда в колонии 2/3 носильщиков с нужными умениями. Удобно. Остальные могут идти налегке, и Агата даже свою снайперку сгрузила на загривок Холоду. Под лагерь Гиря оборудовал узкий перешеек между кластерами. Тот самый переход, что Фаза добросовестно утыкал минами и сигнальными ракетами. Мины переставили как надо, расчистили площадку, и работа закипела. Трое мужиков и одна амазонка – сила. Почему мужиков трое? Да потому что Петрика на всякий случай отправили к Ташкенту, там и поселили. Ташкент вроде доказал преданность, но... Чем черт не шутит, лучше перестраховаться. А Фазу Гиря решительно освободил от всех строительных работ. Фаза бегал через портал и таскал диковинные фрукты. Все понимали, что снабжения пока не будет, и сухпаи надо поберечь. В итоге на границе кластеров построили землянку, более похожую на дот, чем на жилое помещение. За дотом небольшая баня, само собой по-черному. Гиря не поленился выкопать два длинных окопа в полный рост. Окопы позволяли в случае прорыва обороны скрытно ретироваться в райский стаб под крыло хранителю. Разумно. Логика подсказывала, что самым последним рубежом их обороны будет партизанщина с опорой на тайники, заначки Фазы. Отступать дальше уже некуда, портал к зворгам через себя лишних не пропустит. А что хранитель? Хранитель снабжал всех продовольствием и сегодня вывалил очередную кучу ароматных, похожих на огурцы, плодов. Затем вручил Агате для живчика бутылку водки из заначки, и наступил самый торжественный момент. Фаза, гордо отдуваясь, взгромоздил на большой камень полное ведро розовых крабов. За членистоногими пришлось гоняться больше часа по мокрой полосе прибоя. Деликатес! Агата весело захлопала в ладоши, а вот Гиря радости не выказал. Он мигнул Фазе, приглашая отойти в сторонку, и к ним сразу присоединился Холод. «Гиря, что случилось?» «А нифига хорошего, и долго еще хороших новостей не будет, так что ты заранее настраивайся». «Гиря, повторяю, что случилось?» «Пока ничего страшного, но случится обязательно. Я, Фаза, зуб даю». Гиря выразительно щелкнул ногтем по переднему, крепкому, как клык вампира, зубу. «Холод, расскажи ему, что мне рассказывал, а я пойду крабов посолю и на костер поставлю. Не хочу лишний раз расстраиваться». Холод сделал небольшую паузу и начал говорить, отводя в сторону глаза. «Фаза, ты, наверное, знаешь, у меня умение грузовой рывок. Так вот, оно не основное, вспомогательное, хотя и хорошо прокачано. Торговцы из коалиции гороха не жалели». Фаза не перебивал, смотрел внимательно на Холода, ясно осознавая, что сейчас ему скажут нечто неприятное. Так оно и оказалось. «Основным умением у меня идет предчувствие. Этот дар иммунным достается часто, и у всех он разный. По людям в основном работает, бывает, что по зараженным или, как у меня, по территории». «По территории? Это еще как?» Грудь мучительно сдавила. «Знакомый дар». Фаза вспомнил лошадь старшего друга и наставника, погибшего от пули киллера во время охоты на элитника. «Как там его могила рядом с минским кластером?» Но лошадь видел угрозу только для человека, четко предсказывал гибель иммунного на 3 дня вперед, а Холод говорит что-то абсолютно новое. «Предвижу всякие негативные события. Сейчас могу сказать, что срок не более недели, и тут будет война. Что произойдет, не знаю, но вижу сломанный лес, трупы людей, животных и множество трупов зараженных. Оба кластера сильно пострадают». «И что делать?» У Фазы защемило сердце. За время пребывания в Улье он хорошо усвоил, что подобные прогнозы нельзя игнорировать ни в коем случае. «А ничего, наверное, будем посмотреть». Холод невозмутимо пожал плечами. «Совсем не факт, что мы погибнем. Налет на башне, кстати, я предсказывал. Спроси у Гири. Сбылось все четко, но люди все живые и не ранены. Говорю, умение работает на территорию. Что будет с нами, непонятно». Маруська тявкнула. Тихо тявкнула, словно в плечо толкнула. Фаза завертел головой по сторонам, перевел взгляд на собачку и увидел, что та подняла единственный глаз вверх. Высоко в небе над ними медленно парил сокол Сапсан. Впервые Фаза увидел в своих владениях Сапсана.